Ничего. Воздух, сцена, зрители. Никакого даже прозрачного занавеса, никаких зеркал, никаких световых эффектов. Но лицо ее омрачилось, как, наверное, и его лицо тогда. Что же стало с дверью? Куда подевался Блэк Смит? Он смотрел, как она подошла к невидимой стене, коснулась ее. Надавила на нее, сделала шаг влево, снова надавила. Может, она представляла другой камень, подумал он. Но ясно, что в ее воображении он был таким же твердым, таким же прочным. «Эй!» — сказала она. «Кто-нибудь меня слышит?» В зале захихикали. «Конечно, мы вас слышим! Мы ведь здесь!» Джейми Форбсу было не до смеха. Приблизительно в эту минуту он тогда испугался сам. Испугался чего? Почему ему стало страшно? Потому что попал в ловушку, вот почему. Оказался в каменном мешке, без дверей, без окон, каменный потолок, каменный пол, как жук в чайной чашке, и выхода нет. «Все не так», — подумал он, глядя на сцену. Тогда Блэк Смит велел спускаться по ступеням, шептал что-то. Ступени упирались в дверь. Каждый миг реален, как вчера. Сегодня он видел это иначе. Сцена, пустая сцена. И бедная девушка — пленница своего собственного ума. Зрители улыбались, они были в восторге. А Форбс едва сдерживал себя, чтобы не вскочить со своего места, не броситься по проходу на сцену, чтобы освободить ее, спасти. «От чего освободить?» — подумал он. «Как можно разгипнотизировать человека, который глубоко верит, что толстые стены, которых ты не видишь, давят на него, сковывают его без пищи и воды, даже воздух и тот на исходе? Кто мог освободить его, сказать, что стены — плод его фантазии, убедить его в этом?» «Я бы не увидел спасателей», — подумал он, — «пока они не подошли бы совсем близко». «Совсем близко, и что тогда? Увидел бы, что кто-то прошел ко мне сквозь каменную стену, и ни с того ни с сего поверил бы ему? Он бы сказал, все это лишь плод вашего воображения, а я бы сказал, ну да, конечно, благодарю вас, и стены бы исчезли?» «Эй!» — сказала Лони. — «Мистер Блэк Смит, вы ведь не бросите меня здесь? Мистер Блэк Смит, вы меня слышите? Мистер Блэк Смит!» Форбс посмотрел на гипнотизера. «Как он выносит это, ее крики! А ведь через минуту и она будет вопить!» Лони бросилась на каменную стену, созданную в ее уме, стала бить по ней с такой силой, что вскоре ее кулаки должны были бы покрыться кровью. «Достаточно». Блэк Смит, — подумал он, — «хватит уже». В зрительном зале зашептались, улыбки исчезли. Зрителям становилось не по себе. Все было идеально рассчитано. Гипнотизер подошел к своей жертве, встал в 5 футах от нее. Все взоры прикованы к нему. «Лони, выход есть», — сказал он. «Скажите нам, какой». Ее лицо исказило страдание. «Я не знаю», — в отчаянии сказала она. «Лони, ради бога», — подумал Джейми Форбс. «Да сделай ты 2 шага и врежь этому типу!» Только годы спустя он узнал, что Блэк Смит был для нее тем, что гипнотизеры называют негативной галлюцинацией. Она не могла его видеть, так как он был заблокирован позитивной галлюцинацией камня, который ее окружал, заточая в тюрьму. В ту минуту Джейми Форбс подумал, ничто в мире не сможет ее разбудить, кроме Блэк Смитова щелчка пальцами, ни голод, ни смертельная жажда. Это не так. Но он так думал, глядя на сцену. «Вы испробовали все возможные способы, чтобы выбраться?» — спросил Блэк Смит. Она кивнула, понурив голову, упираясь обеими руками в каменную стену, созданную ее верой.